Глава 11. Приглашение. В тот же день, примерно в то время, когда госпожа Данглар была на описанном нами приеме в кабинете королевского прокурора, на улице Эльдер показалась дорожная коляска, въехала в ворота дома номер 27 и остановилась во дворе. Дверца коляски отворилась, и из нее вышла госпожа де Морсер, опираясь на руку сына. Альбер проводил мать в ее комнаты, тотчас же заказал себе ванну и лошадей, а, выйдя из рук камердинера, велел отвезти себя на Елисейские поля к графу Монте-Кристо. Граф принял его со своей обычной улыбкой. Странная вещь. Невозможно было хоть сколько-нибудь продвинуться вперед в сердце или уме этого человека. Всякий, кто пытался, если можно так выразиться, насильно войти в его душу, наталкивался на непреодолимую стену. Морсер, который кинулся к нему с распростертыми объятиями, увидав его, невольно опустил руки и, несмотря на приветливую улыбку графа, осмелился только на рукопожатие. Со своей стороны Монте-Кристо, как всегда, только дотронулся до его руки, не пожав ее. «Ну, вот и я, дорогой граф», — сказал Альбер. «Добро пожаловать. Я приехал только час тому назад. Из Дьеппа? Из Трипора? Ах, да, верно. И мой первый визит к вам». «Это очень мило с вашей стороны», — сказал Монте-Кристо таким же безразличным тоном, как сказал бы любую другую фразу. «Ну, скажите, что нового?» «Что нового? И вы спрашиваете об этом у меня, у приезжего?» «Вы меня не поняли. Я хотел спросить, сделали вы что-нибудь для меня?» «Разве вы мне что-нибудь поручали?» — сказал Монте-Кристо, изображая беспокойство. «Да нужен, не притворяйтесь равнодушным», — сказал Альбер. «Говорят, что существует симпатическая связь, которая действует на расстоянии. Так вот, в Трипоре я ощутил такой электрический ток. Может быть, вы ничего не сделали для меня?» «Но во всяком случае думали обо мне». «Это возможно», — сказал Монте-Кристо. «Я в самом деле думал о вас, но магнетический ток, коего я был проводником, действовал, признаюсь, помимо моей воли». «Разве? Расскажите, как это было?» «Очень просто. У меня обедал Данглар». «Это я знаю, ведь мы с матушкой для того и уехали, чтобы избежать встречи с ним». «Но он обедал в обществе Андреа Кавальканти». «Вашего итальянского князя?» «Не надо преувеличивать. Андреа называет себя всего только виконтом». «Называет себя?» «Вот именно». «Так он не виконт?» «Откуда мне знать?» «Он сам себя так называет. Так его называю я. Так его называют другие. Разве это не все равно, как если бы он в самом деле был виконтом?» «Оригинальные мысли вы высказываете. Итак?» «Что и так?» «У вас обедал Данглар?» «Да». «И ваш виконт Андреа Кавальканти?» «Виконт Андреа Кавальканти, маркиз, его отец, госпожа Данглар, Вильфор с женой, очаровательные молодые люди, Дебре, Максимилиан Морель и кто? Тоже еще постой. Ах, да, Шато Рено. Говорили обо мне?» «Ни слова». «Тем хуже». «Почему? Вы ведь, кажется, сами хотели, чтобы о вас забыли. Вот ваше желание и исполнилось».